Чжуге Лян. Искусство войны. Искусство войны Чжуге Ляна известно в Китае так же, как Цзяньюань. Считается, что его автор служил одному из самых могущественных военачальников эпохи Троецарствия Лю Бэю, 162-223 года до нашей эры, создателю царства Шу. В книге всего две главы, и она представляет собой комментарии к искусству войны Сунь Цзы, посвященные качествам, необходимым полководцу, и приемам, применяемым в различных ситуациях на войне. Сочинение Чжуге Ляна не вошло в семикнижие классических трактатов о военном деле, но, тем не менее, пользовалось значительным авторитетом. Глава первая. Управление вооруженными силами. Управление войском – это право военачальника и ключ к установлению власти над войском. Когда военачальник способен руководить правильно, он подобен крылатому тигру, он вызывает благоговение повсюду, он справляется с любыми обстоятельствами и даже может подчинить их себе. Если начальник не справляется с руководством, то он не только теряет власть над войском, но уподобляется рыбе или дракону, изловленным в море. Даже если он и дальше будет хотеть плыть в океане или играть с волнами, как у него это получится? Пять разновидностей людей, которых следует избегать. Управляя государством или войском, ты встретишь пять разновидностей людей, которых следует избегать. Те, кто сбивается в кучки и изгоняет одаренных и нравственных. Те, кто тратит баснословные суммы на одежду и шляпы, проявляя свою приверженность миру вещей. Те, кто искажает правду, вводит людей в заблуждение, распространяет слухи, крепко верит в богов и духов. Те, кто причиняет беды, распространяя лживые известия или вредит людям ради собственной пользы. Те, кто слишком расчетлив в вопросах личной выгоды или убытка, они предают свою страну. Вот пять разновидностей людей, чье поведение нечистоплотно и безнравственно, поэтому следует этих людей избегать и не приближать их к себе. Как разобраться в характере человека? Узнать человека достаточно хорошо очень трудно. Причина в том, что мера нравственности между разными людьми тоже различна, и внешность человека тоже не скажет многого о его характере. Бывают люди, которые выглядят добропорядочными и хорошо воспитанными, а на самом деле замышляют недобрые. Бывают люди, которые выглядят скромно, а на самом деле лжецы. Бывают люди, которые выглядят смельчаками, а на самом деле они робкие. Бывают люди, которые выглядят так, словно готовы отдать тебе все, а на самом деле будут неверны. Хотя это и трудно, но все же есть семь способов узнать человека. Первый. Устрой ссору, чтобы разобраться в том, кто кому соблюдает верность. Второй. Используй бранные слова, чтобы вызвать у человека гнев, и наблюдай, как он поведет себя. Также ты поймешь, насколько он великодушен. Третий. Поинтересуйся его мнением о разных вещах, чтобы узнать, насколько он образован. Четвертый. Сообщи человеку, что бедствие неминуемо, и узнаешь, насколько он храбр. Пятый. Напои человека пьяным, и ты узнаешь его истинный характер и нравственность. Шестой. Попробуй дать человеку взятку, и ты узнаешь, насколько он испорчен. Седьмой. Дай человеку задание, и ты узнаешь, насколько он способен выполнять обещанное. Качества, присущие одаренному военачальнику. Существует 9 разновидностей одаренных военачальников. Есть те, кто подает личный пример, обучая своих солдат. Они издают установления и правила для того, чтобы руководить подчиненными, относятся к войску уважительно, проявляют о нем заботу и беспокойство, стремятся разделить с воинами их беды и радости. Такие начальники называются благодетельными. Есть те, кто действует дальновидно, не проявляет в работе небрежности, не испорчен и скорее пожертвует собой с честью, чем согласится жить опозоренным. Такие начальники называются праведными. Есть те, кто, занимая высокое положение, не проявляет надменности, обладая множеством достижений, скромен, высоконравственен и не против уступить тем, кто ниже их чином, следует принципам, но умеет быть терпимым к другим. Такие начальники называются достойными. Есть те, кто применяет разнообразные и труднопредсказуемые стратегии. Они способны обернуть сложности и бедствия выгодами. Такие военачальники называются мудрыми. Есть те, кто верен и держит слово, справедливо награждает и наказывает своих подчиненных, учитывая только достигнутые заслуги и совершенные проступки. Такие начальники называются честными. Есть те, кто проворен и действует быстро, словно выпущенная стрела, верен государству и очень хорошо умеет обращаться с мечом и алебардой. Такие начальники называются пехотными. Есть те, кто умеет проходить через горы и прочие опасные местности. Они быстро идут в бой, лично возглавляют атаки и отступают последними. Такие военачальники называются конными. Есть те, кто способен вызвать благоговение у всего войска. На поле боя они почти неуязвимы. Они никогда не покинут своей охраны на поле сражения и становятся сильнее, когда встречают сильного врага. Такие начальники называются воинственными. Есть те, кто смиренно взыскует мудрости, стремится узнать и учесть мнение и предложения других людей, относятся к людям с искренним уважением. В бою они воинственны, но решительны и мудры. Таких начальников называют верховными главнокомандующими. Способности начальников. Начальники различаются характером и нравом, и их способности действенны по-разному. Начальник, способный распознать замысел врага или предвидеть скрытое бедствие, приобретает доверие людей и может возглавить отряд из 10 человек. Начальник, который просыпается рано, ложится спать поздно и осторожен в речах, может возглавить отряд из 100 человек. Начальник, который праведен, способен к предвидению, отважен и хорош в бою, может возглавить отряд из 1000 человек. Начальник, который понимает трудности, через которые приходится пройти его подчиненным, и заботится о благосостоянии своих людей, может возглавить армию из 10 000 человек. Начальник, который распознает способных, всегда требователен к себе, верен и держит слово, чрезвычайно великодушен и хорошо справляется со своими задачами в беспокойные времена, может возглавить армию из 100 000 человек. Начальник, который благодетелен по отношению к людям, заслуживает доверия, способен заставить правителей соседних государств прислушиваться к себе, разбирается в географии и астрологии, хорошо понимает взаимоотношения между людьми и обращается с каждым так, как будто это член его семьи, это великий начальник и может возглавить всю страну. Качества, нежелательные для начальника. Есть 8 нежелательных для начальника качеств. Первое. Это безудержная алчность к приобретению выгоды. Второе. Ревность к одаренным и способным людям. Третье. Доверие к слухам и близость к людям, которые сладкоречивы и склонны распространять слухи. Четвертое. Способность дать верную оценку положению врага при неспособности оценить собственное. Пятое. Нерешительность. Шестое – терпимость к порокам. Седьмое – лживость, склочность и робость. Восьмое – коварство, невежество и противоречие установленным порядкам. Устремление начальника. Войско – это оружие народа. Поэтому на начальника, возглавляющего войско, возлагается огромная ответственность. Если оружие слишком твердое, то его легко сломать. Чем выше ответственность начальника, тем опаснее его положение. Поэтому хорош тот военачальник, который полагается не только на мощь своего войска и не становится высокомерен от того лишь, что правитель возложил на него большую ответственность. Хороший начальник тот, кто не боится клеветы и способен ей противостоять. Он не алчен и не поддается на искушение легко. Его вдохновляет лишь служение, и он стремится защитить народ даже ценой своей жизни. Знание, необходимое военачальнику. Военачальнику нужны 5 умений и 4 цели. Он должен хорошо уметь построить свои войска, он должен уметь вовремя принять правильное решение о нападении или отступлении, он должен хорошо понимать свои собственные сильные и слабые стороны, а также сильные и слабые стороны противника. Он должен хорошо уметь распознать открывающиеся возможности. Он должен уметь правильно воспользоваться местностью для приобретения преимущества. Он должен поставить себе цель победить при помощи стратегии. Он должен поставить себе цель составить подробный план. Он должен поставить себе цель быть спокойным и рассудительным, находясь среди хаоса. Он должен поставить себе цель объединить свое войско так, чтобы оно было как одно целое. Решительность военачальника. Военачальник, сведущий в военном деле, должен быть решительным, но не упрямым, благодетельным, но не слабым. Только тогда он окажется способен побеждать сильных врагов. Если он слишком слаб или слишком упрям, он лишится своих сильных сторон и, скорее всего, потерпит поражение. Поэтому очень важно следить за равновесием. Надменность и щедрость военачальника. Командующий военачальник не должен быть высокомерным. Если он высокомерен, то обязательно случится так, что он обидит людей. Подобные действия настроят людей против него. Командующий военачальник не должен быть мелочным. Если он мелочен и не раздает своим людям достаточных наград, то они не будут стараться изо всех сил. Если они не будут стараться изо всех сил, то военачальнику не удастся победить. Если не добиться победы, то народ ослабнет. Если народ ослабнет, то это будет означать, что враг усилится. Конфуций сказал, даже если некто обладает талантами императора Чжоу, но при этом высокомерен и скуп, то все его достоинства ничего не значат. Ценности военачальника. Хорошие военачальники должны проявлять 5 разновидностей хорошего поведения и избегать 8 проявлений дурного поведения. Начальнику следует быть высоконравственным, чтобы подавать пример остальным. Он должен проявлять сыновнюю почтительность и заботиться о своих братьях и сестрах, чтобы иметь хорошую репутацию. Он должен держать свои обещания и быть праведным, чтобы иметь возможность заводить себе больше друзей. Он должен любить и прощать, чтобы привлекать к себе людей. Он должен быть ответственным и выполнять свой долг, чтобы соответствовать своей должности. Вот 5 разновидностей хорошего поведения, которые должен проявлять начальник. Быть умным, но не различать добра и зла, не использовать одаренных, не поступать в соответствии с законом и не исправлять несовершенств, имеющихся в обществе, быть богатым, но не помогать бедным, не быть ни умным, ни образованным, и из-за этого не уметь предвидеть и приготовиться к встрече с неприятностями, справляясь с трудностями, не думать о долгосрочных последствиях, не давать поручений способным, когда в них возникает нужда, не брать на себя полную ответственность за потери в боях. Вот 5 разновидностей дурного поведения. Прежде чем начать войну. С древних времен повелось, что когда страна собирается начать войну, правитель выбирает самого одаренного, чтобы он стал верховным главнокомандующим и избавил страну от бедствия. Прежде чем войско выступит, следует поститься на протяжении 3 дней и исполнить надлежащие ритуалы в храме предков, чтобы отдать предкам должное. Во время исполнения ритуалов Правитель должен стоять на южной стороне, а верховный главнокомандующий — на северной. Главный наставник передает правителю топор, символ власти. Правитель передает топор верховному главнокомандующему со словами: «Отныне ты принимаешь на себя командование войском. В бою нападай, когда враг слаб, когда враг силен, отступай. Не унижай других, пользуясь своим положением. Не будь упрямым и не отказывайся выслушать мнение других людей. Добившись заслуг, не потеряй доверия и верности своих людей. Отдыхай только, когда твои люди отдыхают. Разделяй со своими людьми их горе и радость. Только если ты будешь поступать именно так, твои люди будут стараться ради тебя, и это позволит тебе одержать победу над нашим врагом». Выслушав наставление от правителя, верховный главнокомандующий клянется в верности своему государю и отправляется к войску, чтобы вести его на войну. Прежде чем войско покинет городские ворота, правитель говорит: «Прошу вас помнить, что нападению и отступлению есть свое время. Теперь судьба войска и все его действия зависят от тебя». С этого времени верховному главнокомандующему принадлежит полная власть над войском, и он может применять всю свою мудрость при составлении стратегических планов и смелость в боях. Теперь он может одерживать победы и осуществлять достижения, приобретая себе славу. Формирование подразделений. Формирование подразделений должно осуществляться следующим образом. Следует объединить вместе тех, кто жаждет отправиться на войну и встретиться с врагом. Они называются преданными Отечеству воинами. Следует объединить вместе тех, кто смел и особенно ловок. Они называются особыми воинами. Следует объединить вместе тех, кто слишком подвижен и передвигается очень быстро. Из них составляют передовые части. Следует объединить вместе тех, кто искусен в конном бою. Из них составляют конницу. Следует объединить вместе тех, кто искусен в стрельбе. Они должны стать лучниками. Каждый из этих родов войск имеет свои особые сильные стороны, и это нужно учитывать при построении, так чтобы они делались от этого еще сильнее. Три основных условия для успеха. Чтобы побеждать, военачальник должен иметь соответствующие полномочия, выбирать подходящее время и использовать подходящих людей. Если у него есть нужные полномочия и подходящие люди, но время еще не подошло, то такое положение называется несоответственным времени. Если есть нужные люди, время выбрано верно, но у него недостает полномочий, такие обстоятельства называются противоречащими небесам. Если есть необходимые полномочия, время выбрано правильно, но нет нужных людей, то это называется поступать вопреки народу. Мудрый начальник не будет противоречить ни небу, ни времени, ни людям. Победа без войск. С древнейших времен правитель, искусный в управлении, был способен поддерживать в стране мир и народное благосостояние, не используя армию. Военачальник, который искусен в управлении войском, может заставить своего противника покориться, не прибегая к военным действиям. Военачальник, искусный в боевых порядках, может выигрывать сражения, не вступая в них. Военачальник, искусный в военном деле, способен вести свои войска к победе, размещая их на неуязвимых позициях. Военачальник, который умеет извлекать уроки из собственных неудач и находить подходящее решение в бою, не потерпит поражения. С древнейших времен мудрый правитель умеет сделать так, чтобы его народ жил и трудился в мире, поэтому люди, которыми он правит, не знают, что такое война. Поэтому тому правителю, который правит хорошо, не нужна армия. Когда император Шунь правил страной, за военные кары в его империи отвечал Цзюю. Поэтому никто не осмеливался нарушать военных законов, и вследствие этого никто не заслуживал наказания. Вот пример правильного руководства войском. Когда Яо послал Шуня в поход, Шунь покорил племя Мяо при помощи подставок, которые используются в танцах. Вот пример победы без построения в боевой порядок. Государь Хуань из царства Ци заставил государство Чу покориться ему и подчинил себе северные племена. Вот пример того, как можно побеждать во всех сражениях. Государь Чжао из царства Чу потерпел поражение от царства У, но сумел получить помощь от царства Цинь и вернул себе господство над царством У. Лю Бан, хотя и потерпел несколько раз поражение от Сян Ю, все же сумел извлечь из этого опыта урок и изменил свою стратегию, поэтому решающее сражение выиграл. Вот примеры уроков, извлеченных из неудач. Использование войск. Из классической истории мы знаем стих, гласящий: «Если ты оскорбишь благородного, то тебе будет очень трудно завоевать его доверие, а если ты оскорбишь неблагородного, то вряд ли он станет стараться ради тебя». Поэтому военачальник должен завоевать уважение и доверие своих воинов. Он должен уметь поддерживать дисциплину в своем войске и придерживаться нерушимости принципов, наград и наказаний. Он должен быть, кроме того, одарен в военном искусстве и в литературе. Он должен уметь подойти к делу гибко. Пусть он всегда воспитывает в себе благодетельность, праведность, ум и храбрость. Когда он ведет своих солдат в бой и отдает им приказ укрыться, то он должен уметь заставить своих людей вести себя, словно они рыбы в воде. Так беззвучны должны они быть. Когда он отдает приказ идти в атаку, он должен уметь заставить своих людей вести себя, словно они выдры. Так быстры и агрессивны должны они быть, создавая во вражеском лагере хаос, отрезая все сообщение врага, уничтожая его и размахивая нашими знаменами, чтобы показать мощь нашего войска. Военачальник должен также уметь заставить своих людей слушаться его приказов при развертывании. Когда он отдает приказ об отступлении, люди должны отступать, не нарушая порядка. Когда он отдает приказ о наступлении, он умеет заставить своих людей пролиться на врага подобно дождю, выглядя при этом словно тигр, спускающийся с холма, и уничтожить врага полностью. Некоторые стратегии осуществляются при встрече с врагом лицом к лицу, столкнувшись с опасностью, проявляя хладнокровие. Если враг алчен, примани его незначительной выгодой. Если враг в беспорядке, нападай на него. Если враг презирает нас, разожги его высокомерие еще больше. Если враги действуют в единстве, найди способ расколоть их. Если враг силен, найди способ убавить его силу или лишить его преимущества. Успокой свое войско, оказавшись в опасном положении. Порадуй своих воинов, если они подавлены. Обходись с теми, кто сдался в плен, с заботой и благодетельностью. Предоставь своим воинам возможность пожаловаться на несправедливость, если они с ней столкнутся. Поддерживай слабых и ограничивай сильных. Относись к военным советникам, как если бы они были членами твоей семьи. Не связывайся с теми, кто говорит только то, что люди хотят слышать. Распределяй военные трофеи между своими подчиненными, чтобы наградить их. И вот что еще важно. Если враг слаб, то военачальнику не следует бросать против него все свои силы. Начальник не должен недооценивать врага ни в чем. Он не должен обращаться с подчиненными дурно, если он стал любимцем своего государя. Военачальник должен хорошо знать все условия и обстоятельства сражения, составить подробный план, и если он уверен в победе, этот план исполнить. Он не должен забирать все военные трофеи себе. Если военачальник будет выполнять все вышеназванное, то он воспитает себя, и его войско в каждом сражении будет стараться изо всех сил. Оборона страны. Оборона страны должна быть самым важным делом для любого государства, и главная задача в устройстве обороны — это подготовить к ней население. Потому что если в обороне страны есть слабые места, то это может привести к гибели государства и потере войска, а и то, и другое безвозвратно. Когда случается подобное, это поистине ужасно. Поэтому, когда государство сталкивается с какой-либо опасностью, все в нем должны объединиться, совместно разработать планы и назначить самого одаренного верховным главнокомандующим. Если бдительность в стране невысока, то такая страна подобна ласточке, которая строит гнездо на занавеске, рыбе, которая плавает в горшке для варки супа. Это означает, что конец близок. В Цзочжуань есть стих, гласящий: «Если планы не настолько подробны, чтобы не осталось ни одной непредвиденной ошибки, то идти воевать нельзя». А другой стих гласит: «Живя в мире, нужно думать о беде, которая подкрадывается, готовиться к ней и предотвратить ее». В этом суть хорошего правления. Даже насекомые, такие как шершни и скорпионы, имеют для защиты отравленные жало. Так что и говорить о большом государстве. Если страна не готовится к обороне как следует, то даже если ее народ многочислен, это вовсе ничего не значит. Вот что подразумевают, когда говорят: «Готовность — это лучшая политика». Поэтому прежде чем выступить, верховный главнокомандующий должен быть хорошо подготовлен. Важность учений. Если солдаты не обучены как следует и не получили надлежащих знаний, то пусть их будет даже сотня, они не сумеют победить одного правильно подготовленного бойца. Если войско обучено хорошо, то один солдат сможет сдержать натиск сотни вражеских воинов. Вот почему Конфуций сказал: «Послать на войну необученных солдат — это все равно, что потерять их». И еще: после того, как самоотверженный человек обучит простых людей в течение 7 лет, они будут готовы взять в руки оружие. Поэтому, если есть нужда в том, чтобы простые люди воевали, они должны быть правильно обучены. Научи их тому, в чем суть праведности, пусть они узнают, что такое верность и честность. Научи их тому, какое поведение заслуживает награды, а какое наказание, чтобы управлять их действиями. Затем их следует научить строиться и занимать позиции, чтобы они могли действовать как один. Один человек может поделиться своими знаниями и навыками с 10, 10 человек могут поделиться своими знаниями и навыками с сотней, а 100 могут поделиться своими знаниями и навыками с 1000. И так до тех пор, пока все войско не будет обучено. Только после того, как все необходимые навыки и знания переданы каждому в войске и проведены всевозможные военные учения, можно переходить к военным действиям. Бедствия, которых следует избегать при использовании войск. При передвижении и развертывании войск можно встретиться с 9 бедственными положениями, которые способны привести к гибели всего войска. Первое. Не установлены подробные и точные сведения о противнике. Сведения туманны, враг использовал дымовые завесы, записи не велись, и в итоге были переданы сведения, не соответствующие действительности. Второе. Войско не собралось вовремя, это повлияло на его передвижение, и в итоге была упущена возможность для нападения. Третье. Неточное выполнение приказа или нарушение построения – привело к тому, что в войске нарушилось единство. Четвертое. Вышестоящие не позаботились о своих подчиненных, вместо этого сосредоточившись на приобретении выгод для себя. Пятое. Военачальник сделал все для защиты или продвижения собственных интересов и не позаботился о нуждах подчиненных. Шестое. Военачальник внимал и верил клевете и слухам и твердо верил в предсказания судьбы, и в итоге это оказало влияние на нравственность его воинов. Седьмое. Воины не следовали армейскому уставу, шумели и помешали военному совету. Восьмое. Военачальники не исполнили задуманного плана и приняли важные решения самостоятельно. Девятое. произошли ограбления или другие правонарушения. Эти 9 положений особенно опасны для войска. Если что-либо из вышеперечисленного произошло, то войско обречено на неудачу. Приближенные военачальника. Начальнику следует иметь ближайших советников, с которыми можно собраться вместе для обсуждения военных дел, разведчиков, которые будут предоставлять ему сведения, и способных помощников, которые будут выполнять его поручения. Начальник, лишенный ближайших советников, подобен человеку, который бредет в темноте, и его руки и ноги не знают, что они ощущают. Начальник, лишенный разведчиков, подобен слепцу, бредущему в темноте, который не знает, чего он хочет. Начальник, лишенный способных помощников, подобен голодающему, который ест отравленную пищу и не перенесет отравления. Поэтому хороший военачальник выберет себе в ближайшие советники умных и знающих, выберет находчивых, умных, осторожных и рассудительных в разведчики и выберет смелых и доблестных в способные помощники. Воинская дисциплина. Большинство боевых потерь случаются вследствие того, что военачальники недооценивают своего противника. Поэтому, когда войско отправляется на войну, должна соблюдаться строжайшая дисциплина. Если же в войске недостает дисциплины, то это приводит к поражению. Вот 15 правил, которым должны следовать войско и его начальник. Первое. Стратегические планы должны быть продуманы до мельчайших деталей и основываться на данных разведки. Второе. Все поступающие о противнике сведения нужно тщательно проверять и выяснять, насколько они соответствуют истине. Третье. Каким бы сильным ни казался враг, нельзя его бояться. Четвертое. Получая выгоды, помни о праведности. Пятое. Награды и наказания должны быть честными и справедливыми. Шестое. Чтобы выполнить задачу, нужно вынести трудности и устоять под давлением. Седьмое. Нужно быть великодушным. Восьмое. Нужно быть честным и держать данное слово. Девятое. Нужно уважать одаренных и высоконравственных и обращаться с ними хорошо. Десятое. Нужно уметь различать добро и зло. Одиннадцатое. Нужно быть осторожным и не нарушать правил. Двенадцатое. Нужно быть благодетельным и хорошо заботиться о подчиненных. 13. Нужно хранить верность государству и ставить государственный интерес выше собственного. 14. Совершая поступки, следует стремиться к равновесию и делать то, что от тебя требуется. 15. Нужно быть разумным и всегда стремиться познать и понять врага и самого себя. Своевременность и возможности. Если глупый человек окажется способен победить умного, то это будет противоречить естественному устройству вещей. Если умный человек побеждает глупого, то это происходит благодаря естественному устройству вещей. Но если умного человека посылают воевать, то победит он или нет, зависит от своевременности и от предоставляющихся ему возможностей. А способность своевременно воспользоваться возможностью зависит от 3 решающих условий: способности увидеть возможность, способности составить план заранее и решительности в его исполнении. Если происходит нечто к чьей-либо выгоде, а он не готов воспользоваться представившейся возможностью, то его нельзя назвать мудрым. Если положение изменилось, и оно предоставляет кому-то преимущество, а его противнику невыгодно, но у него отсутствует стратегия победы над врагом, то его нельзя назвать умным. Если дух оборачивается к чьему-то преимуществу, но он не предпринимает мер к тому, чтобы им воспользоваться, то его нельзя назвать смелым. Поэтому мудрый военачальник — это тот, кто способен дать оценку происходящему и найти подходящее время и возможность для того, чтобы одержать победу. Важность коммуникаций. Все, что нужно знать о важности коммуникаций, рассказано в 4 главе трактата Удзы об искусстве войны. Как хороший военачальник руководит своими солдатами? С древних времен военачальники, искусные в военном деле, следовали четырем принципам. Первый принцип заключается в том, что однажды отданный приказ должен исполняться неукоснительно. Войску должно быть вполне ясно, когда наступать, а когда отступать. Также должно быть вполне ясно, что разрешено, а что запрещено. Второй принцип заключается в том, чтобы прививать войску истинные ценности, такие как благодетельность, праведность, а также воспитывать в воинах нравственность. Третий принцип заключается в том, чтобы рассказывать воинам, что хорошо, а что дурно, и позволить им присматривать друг за другом и указывать друг другу на совершаемые ошибки. Последний принцип заключается в том, что, раздавая награды и назначая наказания, нужно быть решительным и строгим. Если эти четыре принципа строго соблюдаются, то будет заложена основа, и все прочие мелочи встанут на свои места сами собой. Если правилам следуют, то все остальное легко понять, и войско окажется способно выиграть все свои битвы. Неспособный военачальник не сумеет соответствовать всем четырем принципам. Когда приказы не ясны, то когда будет отдан приказ к отступлению, войско начнет беспорядочное бегство. А если будет отдан приказ наступать, то каждый из бойцов примется атаковать самостоятельно. В конце концов, военачальник не сумеет воспользоваться представляющейся ему возможностью, и в итоге его армия потерпит поражение. Если указания не ясны, а относительно награждения и наказаний нет подробных правил, то военачальник лишится доверия своих солдат, что, в свою очередь, приведет к нарушению единства, и тогда способные не смогут предложить свои услуги, и власть приобретут люди нещепетильные. Такой военачальник проиграет все свои сражения. Важность народной поддержки. Если некто, собираясь на войну, имеет поддержку своего народа, то даже император Хуан остановится перед таким в благоговении. Если некто имеет действенную поддержку своего народа и одерживает победу, то его заслуги можно сравнить с достижениями императора Тана из династии Шан или императора У из династии Чжоу. Поэтому, если военачальник хорошо понимает сложившееся положение и его характер и ценности вызывают у народа благоговение, то одаренные люди потянутся к нему отовсюду, желая послужить ему.